Сказав эти слова, учитель исчез в яркой вспышке, забрав с собой и бутылку вина. Я сел на парту, все еще не закрывая рот. «Да что, блин, тут происходит?» Посидев несколько минут, я встал и в непонимании медленно поплелся к выходу, медленно приходя в себя. Да даже преподаватель оказывается не тем, кем казался, однако это предупреждение. Текущий процент изменения и заражения – 35 415 267. Глава 5. Пробуждение. Сбой системы. Вышел из универа никакой. Словно душу из тела вырвали, прокрутили через мясорубку и поместили обратно. Вокруг, как всегда, толпились спешащие по своим делам студенты. На выходе я встретил своих знакомых, вот только жаль, что они были сопровождающими, а еще больше жаль, что я не успел задать кое-какие вопросы, которые меня уж очень сильно интересовали. Тем более, если моему миру угрожает опасность. Рассказать другим, а зачем, кто мне поверит? Посчитают, в лучшем случае, что я спятил и поместят в психушку, а когда произойдет ЧП, никто обо мне даже и не вспомнит. Сколько таких вот пророков вокруг, которые только и разглагольствуют о конце света и о гибели всех планет во Вселенной в одно мгновение. Бесчисленное множество. Я уж молчу об этой организации, которая именует себя противниками Содружества или как-то так. Стоило об этом подумать, как на душе стало неспокойно. Мне сразу вспомнился тот взрыв. Яркие и ужасные языки пламени весело пожирали обшивку корабля. Запах гари, казалось, пробирался даже через фильтры скафандра. Уши были заложены, и я чувствовал, как из них текла кровь. Пелена застилала обзор перед глазами и не давала бежать дальше. Все плыло. Надо успеть. Осталось совсем немного, жалкие 10 метров и пассажиры будут спасены. Черт, не успеваю. Мой возглас потонул в неописуемом грохоте. Верха и низа, будто никогда не существовало. Я забыл, где я нахожусь и кто я такой, но я навсегда запомнил ее лицо, лицо той девочки. Совсем крохотной, спрашивающей у меня своим тонким детским голоском. «Дядя, дядя, вы же нас спасете? Дядя, мы ведь не умрем?» Вот только отвечать мне тогда было некогда. А жаль. Прогремел взрыв. «Илья, с тобой все хорошо?» Медсестра по имени Мера подошла ко мне и, положив свою ладонь мне на плечо, посмотрела в планшет, судя по всему, сверяя данные о моем состоянии. Сместив взгляд, заметил у нее на левом запястье медицинский браслет, похожий на тот, что находился на моей руке рядом с часами. «Да, спасибо. Просто накатили неприятные воспоминания. Ты меня, конечно, извини, что лезу не в свое дело, но не проще было бы такие воспоминания заблокировать. Ведь без них жизнь будет куда проще и лучше». «Нет», тут же отрезал я, сбрасывая ладонь девушки. «Я не стану повторять эту ошибку вновь. Извини, Мера, но эти воспоминания делают меня собой». Мера глубоко задумалась, это было видно по ее выражению лица. Я не стал выдергивать ее из раздумий, но надолго это не затянулось, и через пару минут девушка вновь улыбнулась. Вот только эта улыбка была натянутой. Уж в этом-то я разбирался очень хорошо. Покинув университет, мы направились ко мне домой, вот только что-то мне подсказывало, что моя семья будет не очень рада такой вот компании, да и не очень понятно, зачем ко мне приставили военного. ХММ, а почему бы не спросить его самого? «Простите, а зачем вы, собственно, пошли с нами?» — спросил я через полчаса, когда мы уже подходили к моему дому. Хочу заметить, что жил я практически на окраине города в одном из многоэтажных домов. «Приказ», — коротко ответил военный без каких-либо лишних эмоций. Я лишь мысленно пожал плечами. «Мера, ты останешься или пойдешь со мной? Мне незачем туда идти. Главное — находиться в пределах 500 метров для получения информации о твоем здоровье. И если что, оказать помощь. Мы побудем тут. Сколько тебе понадобится времени?» Я пожал плечами. «Это мой дом. Я понимаю, мы будем ждать столько, сколько понадобится». Мера улыбнулась и, развернувшись, пошла к военному, видимо, передать мои слова. Остановившись возле дверей у подъезда, я набрал код и вошел внутрь. Нет, я бы, конечно, мог и позвонить, но решил сделать сюрприз своим родным. Оказавшись возле двери квартиры, я постучался. Через пару минут дверь отошла в сторону, и я, наконец, увидел ее, свою маму. Не говоря ни слова, я обнял ее. По щекам вновь побежали слезы радости. «Я дома, мама. Как ты? Как сестренка? Расскажи мне все, что у вас произошло за то время, пока меня не было». «Сынок», разговор не задался с самого начала. Несколько минут мы просто стояли, наслаждаясь каждым мгновением, до тех пор, пока из комнаты не вышла моя младшая сестра. Увидев меня, на ее глазах тоже появились слезы. Вот только она старательно хотела их скрыть, но, как обычно, ничего не вышло, и они полились ручьем. Через несколько минут мы немного успокоились и зашли в квартиру. Нам предстоял долгий разговор. Мира стояла возле подъезда с задумчивым выражением на лице, а когда планшет издал тревожный сигнал, изучила данные и вздохнула. «Все в порядке?» – спросил солдат, встав рядом с девушкой. «Да, повышенный эмоциональный всплеск, и на этом все. Ничего серьезного. Мира, почему ты отпустила его? У нас с тобой задание, и было немало возможностей его выполнить. У меня возникает такое чувство, что ты не хочешь его выполнять. Не говори так, Сейфер. Я в курсе, что он наша цель, и мы выполним задание. Ты же слышал, что он отказался от чипа. Сам слышал. Так пусть встреча с семьей будет ему наградой. У нас с тобой такого шанса не будет. Ты слишком эмоциональна, Мира. Это плохо влияет на выполнение задания. Это я эмоционально. Ты чуть меня зайкой не оставил со своими шуточками. И вообще, как так получилось, что мы вместе вышли? Я подделала только свой пропуск, и хорошо, что Эрик переработал и не заметил, но как ты в это ввязался? Случайность. И это правда. Я просто сторожил вход, когда вы пришли, а когда Эрик явился, разволновался не на шутку. И еще, я подчистил память с камер, устроил там перезагрузку всей системы, так что проблем возникнуть не должно. Тем более, что мы тут официально. Ты хоть канал связи с начальством отключил? Вот черт, да как ты? Да успокойся ты. Отключил, конечно. Просто не удержался. У тебя было такое смешное выражение лица. Знаешь, если бы не твоя броня. Все-все, успокаивайся. Скажи лучше, что не так с этим парнем. Я знаю, что что-то не так и что приказы обсуждать нельзя. Но все же, ты нашла его дело? Мера печально вздохнула. Ей не хотелось вспоминать об увиденном в том файле. Нашла, но лучше тебе не знать, что эти уроды из Содружества сделали с ним. Подожди, а эта толпа куда направляется? Сейфер кивнул на группу, состоящую из 4 человек, 2 девушек и 2 парней. Все они направлялись в подъезд, вот только странно хихикали, и взгляд у них был немного туманный. И, ты думаешь, что наша цель одна тут живет? Присядь лучше. Очень смешно, Мира. А поднимать меня после того, как лавка сломается, ты будешь? Оборудование-то дорогое, а мне за каждую царапину тонну бумаги придется заполнять. Мы сидели и разговаривали, не о чем-то конкретном, а вот так, просто. Мне было приятно услышать голос родных и дорогих мне людей, которых я не видел очень долгое время. Для меня долгое, а для них, по словам мамы и сестры, всего лишь 10 дней. «Скажи, у тебя есть шрамы после того случая?» Сестренка указала глазами на потолок. Мама злобно сверкнула глазами, а я хмыкнул. «Да, есть, но ты испугаешься. Вряд ли ты когда-нибудь видела такое. У нас во дворе стоит космодесантник, таких я вижу чуть ли не каждый день. Так, хватит. Сынок, может, ты что-то еще хочешь?» «Нет, спасибо, мам. Хотя кое от чего я бы не отказался. И что же, еще одну чашечку чая? Уж больно он у тебя вкусный». Я улыбнулся. Впервые за столько времени я чувствовал себя спокойно и в полной безопасности. Тук-тук-тук, раздались ритмичный стук в дверь, и мы втроем с удивлением уставились в проход. «Мы кого-то ждем?» – спросила сестренка, переводя вопросительный взгляд на маму, но она просто пожала плечами и, встав, подошла к двери. Посмотрев в глазок, она нажала на кнопку, и дверь скрылась в стене. В квартиру тут же ввалилась толпа. «И где этот дьявольский везунчик?» «Ой, здрасте!» Я, выйдя в коридор и раскрыв рот, уставился на 4 гостей. «А вот и он! Вот кто у нас, значит, везунчик, которому и ледяной космос не страшен? А ну иди сюда!» С радостными улыбками на меня набросились 4 разумных. Я, ничего не понимая, хотел сначала использовать свою способность, чтобы спастись от тисков, сжавших меня, но понял, что мне пока ничего не угрожает. Да и не смог бы я ничего сделать из-за отсутствия этих самых способностей. А разумные – это мои одногруппники и одногруппницы. «Раздавите», – с наигранной болью в голосе хрипло произнес я, прищурив левый глаз, но совру, если не скажу, что было очень приятно, когда меня пришли проведать мои давние знакомые. «А то, ты везунчик, каких мало, скажу больше, ты открыл счет», – сказал Витька и, отойдя от меня, протянул руку для рукопожатия. «Рад, что ты цел». «Спасибо», — с чистым сердцем поблагодарил я его, крепко пожав руку. Да так, что послышался хруст костей. Блин, прости, не сломал? Витька, махая рукой, пошевелил пальцами, при этом надулся и стал красным, как помидор. Вроде нет. Что там у тебя? Титановые кости. Мы, главное, пришли к нему поздравить с возвращением в реальный мир, а он кости решил всем встречным поломать. Ну-ну, как же так можно, Илья? Я виновато пожал плечами и обвел взглядом собравшихся. Николь, Вика, которая тут же спрятала свою ладонь и просто помахала мне в знак приветствия, Витька и Нейт, неужели просто хотели повидаться? Это потом. Закати рукава для начала. Ну не верю, что в коме можно так накачаться. Выбора не оставалось. Нет, я мог бы, конечно, начать отнекиваться, но смысл? Мне с такой рукой нужно будет проходить несколько лет. Я снял перчатку и закатал рукав до локтя. Все ахнули, а у мамы начали наворачиваться слезы. Я тут же поспешил успокоить собравшихся. Это поправимо, как только заработаю на биологические. Что вы на меня так смотрите? Я не собираюсь ходить с этим до конца своих дней. Ладно, Илья, это все потом. Небрежно отмахнулся Витька. Титановые руки — это, конечно, хорошо, но помни, что у других на их месте всего лишь хрупкие кости. Ну, кроме Нейта. Вот у него титановый скелет. Я все слышу и этой шутке уже больше 100 лет. Тебе не надоело? Неа. И в ближайшие лет 200 не надоест точно. А теперь предлагаю отпраздновать твое возвращение. Все идем в торговый центр. Я закатил глаза и, выдохнув, посмотрел на собравшихся, а затем перевел взгляд на своих родных. Мам, я приду завтра. Надеюсь, ты простишь, что я вас так вот покидаю. Виновато улыбнувшись, спросил я. Конечно, иди, веселись, но тебе не станет плохо. Ты ведь сейчас должен находиться в больнице. Так я же не один, мам. Там меня еще ждут 2 специалиста снаружи. То есть, как это ждут? Почему ты их не позвал? Ну, не думал, что все так затянется. Попрощавшись с родными, я обнял свою сестренку, памятуя о своей правой руке, после чего мы вчетвером покинули подъезд. Нам навстречу сразу же выдвинулись 2 старых знакомых, и вид у моей сопровождающей был обеспокоенный. В руке у нее появился дополнительный чемоданчик серого цвета. Наверняка в нем какое-то очередное медицинское оборудование. Илья, кто эти разумные и куда вы собираетесь? Повернувшись, я обратился к своим друзьям. Знакомьтесь, Мера, мой сопровождающий доктор из больницы на тот случай, если мне станет плохо. Угу, станет тебе плохо, конечно. Это другим разумным нужны сопровождающие от тебя, чтоб им не было так плохо. С этими словами Витька вновь размял пальцы и, как он думал, незаметно оценил фигуру на тикионке, многозначительно хмыкнув. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, о чем он сейчас подумал. А это, и тут до меня дошло, что я так и не узнал имя этого космодесантника, Сейфор, и я приставлен к вам, чтобы с вами ничего не случилось, а также в случае необходимости помочь доктору Мере доставить вас в больницу. Женская половина нашего коллектива, за исключением разве что Меры, осматривала космодесантника, задумчиво хмурясь, однако тут же сделали вид, что все в порядке. Я кивнул и по очереди представил всех собравшихся. Мера, мило улыбаясь, сжимала медицинский сканер, впрочем, она не забывала о своих обязанностях и поглядывала на прибор. Доктор Мера, офицер Сейфор, просто Сейфор, если можно. Из-за этих слов Мера слегка поморщилась, но ничего не сказала. Интересно, почему? Нарушение устава? Возможно, я и успел подзабыть о каких-то разделах за время моего отсутствия. Хорошо, доктор Мера, Сейфор, мы хотели пойти в торговый центр, и я был бы не против, если бы вы тоже пошли с нами. Знаю, что это против правил, но я угощаю. Натикионка слегка задумалась над предложением и, слегка хмурясь, кивнула. Было видно, что данная идея ей не очень нравится, и я даже знал почему. Эвакуация пациента, в случае чего, будет очень затруднительно, а она, как мой сопровождающий, понесет наказание, если что-то случится. Но ей приказали сопровождать меня, и у нее просто не осталось выбора. Однако я был обязан их пригласить, тем более они все равно бы пошли со мной. Но вежливость в нашем мире еще никто не отменял. Через 1.5 часа мы были на месте и уже наслаждались тем, что могло предложить нам местное кафе. Как пилотам и всем сдавшим на него экзамен, нам сделали скидку в 10 на заказ. Как говорится, мелочь, а приятно. Предлагаю тост. Встал Нейт и выставил кружку с легким алкогольным лектийским напитком перед собой. За того, кого не смогли отнять у нас даже холодные объятия космоса, за того, в чьих жилах в данный момент текут куски льда и не могут его убить, за того, да все тебя поняли, Нейт, сказала Вика и, улыбнувшись, подняла стакан, за твое спасение, Илья, лучше и не скажешь, заметил Сейфор, тоже не отказавшись выпить за чужой счет, и даже спрятал свой шлем за спину, я бы не советовала пить вам любую алкогольную продукцию, это может очень негативно отразиться на вашем организме, Мера состроила недовольную гримасу, но сама от выпивки не отказалась и в данный момент держала стаканчик, тоже протягивая его вместе со всеми, все выпили одновременно и я нахмурился, на вкус ничего, совсем ничего, никакого вкуса, осмотрев всех собравшихся, вновь попытался вызвать окно статуса или меню персонажа, но вновь ничего не произошло. «Илья, с тобой все хорошо, вид у тебя какой-то нездоровый, тебе точно не нужно было пить», произнесла Николь, обеспокоенно смотря за моей реакцией, точно так же, как и остальные. Мера тут же достала какой-то инъекционный пистолет из нового серого чемоданчика. «Нет, все хорошо, доктор Мера, я просто не почувствовал вкуса». Сразу после моих слов Витька, Николь, Вика и Нейт переглянулись. «То есть, ты хочешь сказать, что не почувствовал вкус алкоголя?» «Верно, разумеется. Вика, а что с вашими лицами? Почему вы все вчетвером так улыбаетесь? Сначала скажи, а точнее пообещай, что не убьешь после такого, что вы четверо успели натворить за то время, пока я провалялся в коме. Ну, это было еще до комы. Точнее, на первом курсе, на вечеринке в честь поступления. Ничего не понимаю». Я начал хлопать глазами, осматривая всех собравшихся, как это может быть связано, крепко связано, очень крепко, нанитная зашивка. После того, как ты под конец вечеринки отключился, мы по пьянке ввели некоторым студентам наниты, которые просто обнуляют весь алкоголь при его попадании в кровь. Не думаю, что тебе нужно объяснять, как они действуют, но мы думали, что ты сам от них давно избавился, да и ты ни разу не говорил об этом. Поэтому все само собой и забылось. Несколько минут я тупо моргал, но потом до меня мало-помалу начали доходить слова Нейта и все фрагменты пазла вдруг начали становиться на свои места. Не удержавшись, я засмеялся и едва не разбил стеклянный стол, вовремя остановив уже занесенный для удара правый кулак. Илья, с тобой все хорошо? Ты как-то неадекватно реагируешь на сложившиеся обстоятельства? Мера провела каким-то медицинским прибором по моей голове. Но я особо и не препятствовал. «Все хорошо, доктор Мера, я просто в небольшом шоке от всех этих обстоятельств. Да уж, тебе сообщили, что тебя зашили нанитами, а тебе смешно». После фразы Вики все остальные тоже засмеялись. Может, они и ожидали другой моей реакции, но увидев, что я не злюсь, а совсем даже наоборот, оценив их такой вот юмор, смеюсь, заметно расслабились. Даже Мера слегка улыбнулась и, может, мне и показалось, даже космодесантник едва сдерживал смешок. Я неожиданно замолчал и уставился в пустоту. Все звуки мгновенно исчезли. Мы находились на втором этаже здания и со стороны казалось, что я смотрю вниз на проходящих мимо разумных, вот только те неожиданно остановились. Весь торговый центр накрыла практически мертвая тишина. «Нет, нет, нет, нет!» — крикнул я, не обращая никакого внимания на остальных, читая появившуюся перед глазами надпись. «Внимание! Система пробудилась. Вы были выбраны случайным образом в качестве измененного, зомби, ожившего мертвеца. Ожидайте превращения. Интеллект принудительно снижен на 99, активированы первобытные инстинкты, личность подлежит стиранию. Удачный игр». Мера сидела и наблюдала за своей целью. Ей было не очень комфортно сидеть вместе с другими разумными, как и ее брату. С людьми еще можно, но не с потенциальными врагами, например, такими как этот Нейт. Он больше походил на вампира из древних легенд, ну или Витька, тоже на человека не особо похож, больше даже на Арикиона тянет. От людей они отличаются разве что вертикальными кошачьими, желтыми зрачками, а в целом такие же люди, но как же тошно. Да и вся эта затея с торговым центром не очень нравилась девушке. Пока она ждала объекта, вызвала по засекреченному каналу связи курьера, который доставил ей кейс с одним интересным содержимым как раз для извлечения нанитов из крови. Когда девушка услышала о нанитах, которые буквально зашили объекту в тело, у нее начал дергаться глаз, однако задание есть задание. После этой небольшой вечеринки в честь его недолгого возвращения, они избавятся от него. настораживало лишь несколько деталей. Мера почти неотрывно рассматривала этот объект, и ей казалось, что тот постоянно был готов к нападению, хоть и старался держаться расслабленно. Он будто был готов к внезапному удару из-под тишка. Если бы она не прочитала всю известную о нем информацию, то наверняка подумала бы, что человек, сидящий рядом, проходил специальные тренировки. И не один день. Нет, у него тренировки, конечно же, были, но, судя по данным, там не было ничего выдающегося. Простой парень, а тут его будто подменили. Ну не могут произойти такие изменения с телом за несколько дней, тем более в коме, если только эти ученые из Содружества опять не ставили на нем каких-то экспериментов, которые не занесли в официальный протокол. Мера задумалась, но ненадолго. Перед ее глазами, откуда ни возьмись, появилась белая надпись, и это очень было похоже на то, о чем многие предупреждали. Восстание нанитов в организме разумных. Но в ее крови никогда не было нанитов. Значит, это что-то другое. Но что? Мера аж подпрыгнула, когда объект неожиданно начал кричать, но через мгновение другие разумные, очень много других разумных закричало не своим голосом. По спине девушки пробежал холодок. Что тут вообще происходит? Внимание! Система пробудилась. Вы были выбраны случайным образом в качестве игрока. Удачной игры! У вас есть 10 секунд на подготовку. Проверка пройдена успешно. Соответствие найдено. Удачи! Сбой! Сбой! Сбой! Глава 6. Ошибка. В тот миг, когда я прочитал эти слова, странное чувство всколыхнулось в моей душе, но не это беспокоило меня. Беспокоило то, что я вообще их увидел, а значит, каким-то образом система добралась и до этого мира, моего мира, моей реальности. Вдруг эмоции стали затухать, точно так же, как и разум. На смену пришло только одно чувство – голод, зверский голод. Есть захотелось просто ужасно и хотелось необычной пищи. Мясо, вкусного, сочного, нежного, сырого мяса, пропитанного терпким соусом из крови и еще теплого. Хочу, хочу, хочу. Я чувствовал, как воспоминания стали пропадать, будто что-то или кто-то забирает их, хотя я и так знал, кто. Система. Система ХМ. А что это? Это вкусно. Система вкусная. И что я тут делаю? Нет, не так. А кто? Я. Хотя так ли это важно? Рядом же есть столько моего любимого мяса. Ох, аж слюнки текут. Перед тем, как сознание окончательно ушло, что-то мелькнуло перед глазами и, с большим трудом сконцентрировавшись на каких-то странных символах, прочел их. Прочел. Интересное слово. Где-то я его уже слышал. Внимание! Обнаружена ошибка. Несоответствие человеческой расе. Поправка произведена. Изменения не требуются. Внимание! Обнаружена неизвестная версия системы. Ошибка. Задействован протокол. Ошибка. Нет протокола. Обработка данных. Ожидайте. Я непонимающе смотрел на надпись, а в это время воспоминания, в том числе кто я и что я, медленно, словно нехотя, стали возвращаться. Возникало такое ощущение, будто я щипцами вытягиваю их обратно, кусочек за кусочком. И они поддаются, но что-то на другом конце яростно пытается их удержать, не давая этим кусочкам собраться воедино. Спасибо за ожидание. Вам присвоен статус неизвестный. Вы попали в мир, в котором пробудилась система. Протокол неизвестен. Изменения не требуются. Изменения тела закончены на 67. Ошибка. Повреждена ДНК. Дальнейшее принудительное изменение невозможно. Обработка данных. Ожидайте. Воспоминания уже успели вернуться полностью. Или же почти полностью. И сейчас вместо голода я испытывал ярость. Дикую, первобытную, неконтролируемую ярость. Но не ко всему живому, а лишь к тому, кто эту систему сюда послал. И что-то мне подсказывает, что это не мои старые знакомые. Спасибо за ожидание. Перерасчеты произведены. В связи с повреждением ДНК, было принято решение присвоить вам статус игрока. Полный статус. Неизвестный игрок. Наличие неизвестной системы в вашем мире составляет 43. Активировано ограничение неизвестной системы. Ошибка. Доступ запрещен. Яркая вспышка, и я оказался возле перил, там же, где и стоял до этого. Опустив взгляд, я обнаружил, что левая живая рука начала менять цвет с серого на привычный светло-бежевый, а когти, которые появились вместо обычных ногтей, втягиваются обратно. В правом верхнем углу, практически на периферии зрения, появился таймер. Но это потом, так как мои изменения прекращались, а вот у других были в самом разгаре, и до меня не сразу дошло, что слух просто отключился, а когда вновь заработал,